Да и еще один проект следовало закончить. Горыныч, именно так назывался проект мегакрутой химеры. Для его создания пришлось выращивать некое подобие кустика, только одноразовое. ОК-47, одноразовый кустик версия 47, рос вместе с химерой, и вносить дополнение можно было по ходу развития. В определенных пределах можно было даже откатить часть изменений. С самим Горынычем я также намучился. Еще до этого было очень много неудачных экспериментов, часть из которых запечатана по свиткам, часть подохла самостоятельно, часть переваривается в желудках фауны моего внутреннего мира, и только несколько живут более или менее нормально на осколках реальности. На одного такого я хотел натравить ученика, но этот гад куда-то смылся. Вот с чего только, ну не из-за того же, что я иногда его отправлял на осколок реальности, являющийся полигоном для моих экспериментов в химерологии. Островок я назвал Чернобыль, там у меня обитали мишки, одного из которых приручил ученик, ну и чернобыльские бжелы. Назвать это пчелой язык не поворачивался даже у меня. Покемоновские бедрилы нервно курили в стороне, но мед эти бжелы давали реально правильный. Проблема была в том, что хрен его достанешь. Вот Горыныч должен был стать венцом моих исследований и многократных неудач. В него было вложено довольно много, чего стоили три души, которые находились в одном теле и были связаны телепатической связью и даже на духовном уровне были соединены. Сколько пришлось помучиться с этим соединением, вспомнить страшно. А чакра-система, ее прорастить было не менее сложно. Это с людьми просто, готовый шаблон уже есть и думать не надо, копируя и все. А тут пришлось изрядно проваландаться, прежде чем получить нечто работоспособное. Делать Горыныча чисто магической зверюгой не хотелось. Магия, конечно, в нем была и ее было много, но физические возможности на чакре выдавали намного больше КПД. Так что магия была для полета, огненного дыхания и еще ряда мелочей, ну и на физическую оболочку она также влияла, как и чакра не отвечала только за усиление тела, но и огненные техники также применялись. Вообще с огнем было прикольно. Одна голова использовала магическое пламя, вторая технику катона, а вот третья из особых желез в ротовой полости выпускала вещества, которые при смешивании и контакте с воздухом давали неслабый огонь. Так что защититься от тройного залпа будет трудно. Если прикрываться чисто магическими, шинобиями или физическими щитами, можно не рассчитать и поджариться. С личностью тоже пришлось поморочить голову, как и с некроконструктом. На каждую в отдельности душу ставить не выходило, из-за связи получался конфликт. Оставить только на одну, получить две других неподконтрольными или ослабление контроля в целом. Пришлось также пересчитывать и переделывать конструкт. Но после всех мучений и стараний Горыныч вышел на славу и отправился в новое лукоморье. А я, после великих дел, решил немного отдохнуть и поискать чего интересного через призывы. Искать проходы системы смысла особого не было. Как выяснилось, опытным путем врата в таких мирах ставить смысла нет. Подобрать после нужное искажение времени не получается, скорее всего оно просто слишком большое и мы пока такое выдать не можем. Так что придется искать что-то интересное призывами, хоть надежды на это и мало. Уже давно стало понятно, что в первую, да и во вторую, очередь мне слышны призывы всяких криворуких демонологов, или вообще каких-нибудь идиотов, которые на кладбище нарисовали кривую пиктограмму баллончиком с краской и призывали адского сатону. Реже получалось попадать к нерадивым студентам магических академий, ну и еще реже к нормальным магам, для которых демонология не была основной специальностью, и они просто вычитали заклинание призыва суккуба и попробовали использовать. Вот и сейчас я, на огромном ускорении времени, слушал призывы и пытался найти что-то отличное от того, что уже было, и нашел несколько. Один был слабым, его можно было назвать скорее шепотом, да еще доносившимся как через вату. Нить была очень слабая, так что я прихватил с собой портативный алтарь-якорь. Для активации хватит пары капель крови призывателя, и если что, можно будет надурить и запечатать его в алтарь. Хотя надурить — это не то слово, тут скорее подойдет исполнение обязанностей по контракту. Были у меня дебилы, которые призывали демона и ограничивались контрактом в несколько строчек. Один такой призвал и говорит: «Хочу за свою душу быть очень богатым». Ну, я завалил комнату сундуками с алмазами размером с куриное яйцо. Все, он богат, желание выполнено, можно забирать душу, ну и алмазы после смерти также можно забрать, не пропадать же добру. Вот если мир будет интересным, можно будет и выполнить желание в таком ключе. Потому решил откликнуться именно на этот призыв. И вот, стою на поляне перед пещерой и смотрю на зеленокожего, лысого, мелкого урода, который в свою очередь таращится на меня, ну или у него глаза на выкате, в комплекте с длинным кривым носом и отвисшей челюстью, благодаря которой был виден явно не комплект гнилых зубов, что делало его еще большим уродом. Одежды на нем тоже не было, и он светил своими причиндалами. Судя по внешнему виду, меня призвал гоблин. Комментарий к глава 51. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 52. Смотрели мы друг на друга еще минут 10. Я просто ждал, что скажет или сделает призыватель. Это, так сказать, демонический этикет, не кидаться сразу на призывателя. Хотя демоны это делают в основном, чтобы жертва осознала и ужаснулась своей судьбе. А вот гоблин походу просто завис, и стоило ему отвиснуть, как этот дебил не придумал ничего лучше, как с истошным воплем кинуться на меня. Уже через минуту я заканчивал активацию алтаря якоря с запечатанной в него душой гоблина. И только я собрался достать из инвентаря врата для установки, как вспомнил, что их у меня нет. Ну, увлекся хомяк изучением куба, не сделал новую партию врат, а все из старой я уже расставил. Еще пара часов исследований заставили меня материться. Мир был полузакрытый. С этим феноменом я уже сталкивался, и он мне крайне не нравился. Попасть в такой мир хоть и возможно, но очень сложно. Вообще полузакрытым его называть было некорректно. В такие миры призывы демонов из других миров не работали, только с прилегающих к миру планов. Попасть в такой мир можно было только при очень сильном возмущении. Например, при параде планет, в котором еще и большая часть спутников участвует. Для каждого мира срок такого события индивидуален, и чем больше небесных тел выстроится в одну линию, тем самым выстроив и жилы дракона, устроив неслабый резонанс магии, в результате которого и появляется небольшое окно, через которое можно попасть в такой мир, тем дольше оно остается открыто. А могут и порталы, или еще какие аномалии открываться. Похожее явление было в Зероно Цукайма. Там открывались порталы в соседний мир при сближении лун. Врата бы проблему возвращения в этот мир решили, хоть и потратиться пришлось бы капитально. А вот алтарь не поможет. Тут придется строить зиккурат и проводить массовые жертвоприношения, чтобы призвать меня обратно. А последним стоит задуматься только если мир будет очень мне интересным. Ну и местные боги будут отсутствовать или будут не очень сильны, а на уровне откормленных местечковых духов. Но лучше не сильно рыпаться, а то пришибут еще. Тем более я тут без домена и части силы лишен. Но и сидеть, как мышь под веником, смысла нет. Хотя надо сначала разведать, что тут к чему, а то уже строю планы по захвату мира, а он может мне нах не сдался. Но, если тут есть гоблины, то это стандартный фэнтезиатник. И тут должны быть эльфиечки, то есть эльфы, да и других всяких должно хватать. Ну и куча новых неизвестных ингредиентов. Но сначала разведка, а то может тут, как в какой-нибудь манге, у каждого есть система. Маловероятно, моя-то молчит, хотя, глюки-глюки. Осмотр пещеры гоблинов показал, что они вообще дикие. В пещере находилось 58 особей, среди которых были самки и детеныши. Одежда, ну или какая-то пародия на нее в виде шкур, была у немногих. А вообще пещера была засранная, в прямом смысле этого слова. Они, судя по всему, где жрали, там и срали. Устройство общества было примитивное, кто сильнее, тот и главный. Хотя был еще и духовный лидер, шаман, второй после вождя гоблин. Он единственный был самым одетым и самым старым. Мой призыватель, судя по всему, был его учеником, тупым учеником, которого он постоянно лупил за косяки. Ну, будем брать власть в отдельно взятом племени и выдавливать из них так необходимую информацию, тем более что ученик второго по значимости гоблина, хотя даже первого, вождей старый шаман пережил, наверное, много, напал на меня. Заявиться к гоблинам решил не в человеческом виде, а то вдруг они с человеками воюют. Так что пошел во всей красе. Уши, 9 хвостов, рога и 5 глаз. Взятие власти было делом простым, и проходило по методу: так, кто тут главный? Ты, ответ неверный. Получи огненную стрелу. Итак, кто тут главный? После смерти вождя, шамана и еще 6 кандидатов, гоблины ответили на вопрос правильно, тыча своими кривыми пальцами в меня. А после того, как я выдал им говяжью тушу, они молиться на меня были готовы. Допрос сытых гоблинов показал, что ни о какой системе или чем-то подобном они не знают, не видели и не слышали. Эволюция в какого-то другого монстра, на меня посмотрели, как на полного дебила. И когда на тебя так смотрят тупые пещерные гоблины, это очень неприятно. Так что выдал профилактических пиздюлей и сказал, что такое бывает, это просто они такие убогие и на такое не способны. С одной стороны, сей факт был положительным, боги или бог не вмешивались, или вообще не способны были на такое. С другой, потеря возможности изучить данное явление. Хотя у меня появилась идея, как такое повторить. Мой прикол с бессмертными горцами можно доработать. Нужно сделать так, чтобы надстройка ловила душу убитого противника, выкачивала часть энергии и сохраняла ее до определенного количества, которого хватит для так называемой эволюции, для которой еще нужно будет сделать шаблон. Но это планы на будущее. Сначала надо изучить мир. Первым делом провел исследование магического фона, который был довольно высоким и плотным. Не фон мира Лир, но тоже неплохо, даже очень неплохо, так как он был менее агрессивен. Исследование планети не заставили добрым словом вспомнить моего профессора по магии пространства. Привычное перемещение будет слишком опасным. Можно, конечно, и по другим планам тени ходить, но там именно что ходить надо, да и там, как оказалось, всяких мелких и не очень обитателей хватает. Да и привычнее мне на глубинном, я там ориентируюсь нормально, а вот на остальных могу в трех соснах заблудиться. В астрал вообще лезть не стал, хрен знает, чего там обитает. Лучше научу местных, пусть они сначала смотаются, посмотрят, если вернуться можно будет и самому одним глазком глянуть, а может и тремя. Но то, что боги тут есть, факт. Пара ритуалов подтвердила наличие планов, которые были чем-то вроде доменов богов или сильных духов. Проблема была в том, что силу обитателей этих планов не определить, как и их наличие. Там могут сидеть мегасущности, а могут и просто толпы мелких духов, возомнивших о себе невесть что, бегать. Тут нужно смотреть на наличие религии, ее направленности, количество рыл в пантеоне. Единобожие – это жопа. Есть еще такой фактор, как численность паствы. Даже если тут один боженька, но верит в него полсотни пигмеев, париться нет смысла, такого башка и маг средней силы скрутит. А вот если у него миллиард другой последователей, тогда надо паковать чемоданы и валить отсюда нафиг. Хорошо, что хоть с бегством проблемы нет. Мир сам не прочь выбросить чужеродный для себя элемент, так с любым демоном или еще кем пришедшим посредством магического призыва с сохранением связи. Меня тут держит алтарь якоря душа призывателя. Стоит душе исчерпать свой ресурс и меня выкинет обратно, стоит сломать алтарь и произойдет то же самое. Система самоуничтожения в алтарь встроена, так что кнопка экстренной эвакуации у меня есть. А благодаря алтарям в домене меня назад потянет с такой силой, что даже сильный бог не удержит. Хотя и мне после такого будет очень хреново, но и упускать такой шанс было верхом глупости. Тут могли обитать несколько десятков магических рас. В свое время я уже тупанул, когда был в мире орков. В результате у меня сохранилось довольно мало образцов орков и кхардов, а ведь в том мире проживало еще немало других рас. В этот раз я не упущу шанса. Конечно, пока я не рискнул забирать души убитых гоблинов, призыватель не в счет, такие как он, призвав демона, сами виноваты, а вот тела запаковал. Нужно быть осторожным, а то мало ли, вдруг у гоблинов есть сильный бог или вообще их создатель, которому очень не понравится, что кто-то левый тырит души, принадлежащие ему. Так что пока только тела и, возможно, образцы духа. Конечно, можно и исхитриться, заставив гоблинов продать мне свои души, или гоблины будут убивать друг друга, а души отдавать мне в дар. Способов много, но для начала немного укрепимся на месте и разберемся, что к чему. Первым делом напряг гоблинов уборкой пещеры. Ну невозможно тут находиться без заклинания очистки воздуха. Уродцы бухтели, но убирались, я же демонстративно игрался с огненным шаром, что придавало им море энтузиазма. Конечно, приходилось выделять еду из запасов, так как уборка отнимала много времени и силы, гоблины не могли охотиться и заниматься собирательством. Я же в это время с помощью магии и алхимии создавал себе скромное жилище и лаборатории. Верхняя внутренняя часть горы, в которой была пещера гоблинов, была переделана в мое жилье и технические помещения. Снаружи все осталось, как было, даже окна были хорошо замаскированы иллюзиями. Заодно я проверял, что в этом мире работает. А то будет очень неприятно в самый ответственный момент осознать, что какие-то способности или арты тут не работают. Но все обошлось. Арты исправно работали, алхимия также не сбоила, атаки на Риацу даже усилились, зелья выдыхаться или бродить, приобретая неположенные или дополнительные свойства, не спешили. Некоторые заклинания немного сбоили, но тут требовалось провести пересчет с учетом местного фона. Чакра работала вполне нормально, но вот восстановление резерва уменьшилось в 2,5 раза. Нежить бунт поднимать не собиралась, так что все было более чем нормально. Пока занимался проверкой своих возможностей, приказал гоблинам тащить мне все интересное из местных растений. И первое, что они приволокли, был корень. Они назвали его очень хороший корень. Заболел, жри корень, получил травму, жри корень. Прям панацея на все случаи жизни. И по факту так оно и было. Корешок был просто охренительным в плане целительных свойств. На одном этом корешке без добавления чего-либо, кроме собственной магии, можно было получить целебное зелье среднего качества. А главное объем. Одного корешка хватало на котел объемом 5 литров. А если использовать специализированный котел и дополнительные ингредиенты, можно получать зелье высшего качества цистернами. Принесший это гоблин был награжден не только усиленным пайком, но и получил одежду с кинжалом. От последнего он был в восторге. У них в качестве оружия были заостренные палки, дубины и камни. А тут оружие, которое убивало намного лучше, да и выглядело круче. После этого меня просто завалили различным сеном, часть из которого была довольно полезна. Все интересующие меня растения были найдены уже отдельно и запечатаны вместе с частью земли, и каждого брал по сотне образцов. Но вскоре начались и проблемы. На волне воодушевления от полученных наград гоблины решили, что местная живность, которую они раньше обходили стороной, так как сожрать их она была не против, тоже может стать интересной великому, и награда за нее будет соответственной. Вот так племя потеряло половину своей численности. В пещере остались самки, молодняк и несколько чудом выживших при охоте дебилов. Вот тут я и устроил опрос на тему, которую нужно было поднимать, наверное, первой, а именно о разумных соседях. Вот тут меня удивили. Неподалеку было еще несколько племен гоблинов, ну и самое приятное, они от своих сородичей слышали об орках, о человеках они ничего не знали. Будет обидно, если людей здесь вообще нет, ну и хрен с ними, главное орки. Я, честно говоря, скучаю по этим ребятам, жить с ними было весело и просто, так что я даже начал подумывать о том, чтобы бросить возню с гоблинами и переселиться к оркам. Останавливало только то, что никто из моих гоблинов не знал, где те обитают. Этой информацией владели в другом племени. Захват власти в еще 4 племенах прошел буднично. Выжившие на охоте были мной вылечены, нужно же было испытать новые зелья, усилены, опять же нужно было испытать новые зелья, а также вооружены. Награду за захват власти в других племенах выдал авансом, и послужили отличным примером, как хорошо будет житься под властью великого меня. И вот теперь я, в сопровождении 2 проводников, отправился смотреть на поселение орков. Картина, открывшаяся мне, вызвала нервный тик. Это что такое? Орки, а великий? Это не орки. Орки, великий. Это свиньи. Гуманоидные свиньи. Гоблин как будто издевался, говоря, что то, что я вижу, орки. Да если бы Риктертук узнал, что этих свиней называют орками, он бы помер от сердечного приступа, предварительно спустив всех духов на это непотребство, посмевшие назваться орками. Рунг, это не орки, это свиньи, а из свиней получается отличный шашлык. Свиньи меня не подвели, стоило нам с гоблином появиться в их поле зрения, напали. Ну а дальше была заготовка мяса для шашлыка. Хотя мясо сопротивлялось, но я на это не обращал внимания, просто орудуя невидимыми тентаклями, прописывая сиган в лоб каждому. Теперь стоит научить гоблинов строить хранилище для мяса, ну и разводить свиней. Следующие 7 лет прошли в заботах и экспериментах. Во-первых, местные травки оказались очень крутыми в плане зельеварения. КПД превышал аналоги, известные мне, на 320%. Конечно, при пересадке в другом мире он упадет, и значительно, но даже если упадет вдвое, все равно будет лучше того, что уже есть. Именно поэтому я организовал гоблинов для выращивания нескольких очень полезных культур. Для этого пришлось в срочном порядке взять власть над всеми гоблинами на территории бесконечного леса, как называли его местные, хотя тот был вполне себе конечный, хоть и раскинулся на довольно большую площадь, просто местным обитателям было невозможно из него выйти из-за обитавшей на его границе живности. Тамошние паукообразные твари были очень умны, расселившись вдоль всей границы леса. Они не только защищали свою кормушку от внешних посягательств, но и не выпускали корм из леса. Не то чтобы вообще никто не мог выбраться или попасть, все же там был не монолитный заслон, но массового переселения не было, Так, единичные случаи. Во-вторых, немного поработал над гоблинами, точнее провел ритуалы наделения магическими способностями и припахал варить зелья. Ну и на другие проекты назначил. В пещерах обнаружился очень интересный гриб, поколдовав над которым я получил очень дешевый источник еды. Его сейчас использовали в основном для хряков. Эти свиньи оказались даже тупее гоблинов. Те под действием волшебного пенделя начинали очень активно шевелить извилинами и быстро обучались новому. А вот эти были тупые и превосходили до этого гоблинов только благодаря более крупному размеру. Стоило перебить всех взрослых, как молодняк скатился до уровня животных. Думаю, когда-то гоблины сами обучили хряков языку и некоторым вещам, а те после прибили гоблинов. Ну или и тех, и других учил кто-то еще. На таких харчах поголовье гоблинов очень быстро пошло вверх, и я начал отправлять их на добычу разного интересного дальше в лес. Так я не только получал интересные ингредиенты, но и численность населения регулировал. Гоблины плодились очень быстро. За год младенец вырастал во взрослую особь, а гоблинша за раз рожала минимум тройню. Продолжительность жизни у них была лет 15, но до такой глубокой старости в обычных условиях никто не доживал. Еще год я занимался исследованиями по улучшению и вообще воссоздавал аналог кустика и жижи зла. А все потому, что годы воздержания до добра не доведут. Но на гоблинж без цистерны самогона на хаосе смотреть страшно, не говоря уже про что-то большее. Вот и работал над средством изменения их внешности и главное закрепление эффекта в потомках. А просто красотку из любой я могу сварганить за пару часов работы. Но хотелось сделать нормально и основательно. Да и просто внешний вид гоблинов заставлял мое чувство прекрасного подыхать в жутких мучениях. Сейчас в жижу вносились основные изменения, основы на усиление остались, но их КПД был понижен, чтобы хватило энергии для изменения внешности и энергетики по шаблону. Внешний вид новых гоблинов был намного ближе к человеческому. Рост уже не метр с копейками, а нормальный. Цвет кожи оставил, а волосы теперь у них будут, пусть и только на голове. И тут сделал небольшое разделение. У мужских особей цвет будет пепельный с небольшим сдвигом, а у женских розовый. Ну и фигуры сделал получше. У всех новых гоблинж будет прописано в ДНК стройности наличие приятных глазу округлостей. Также увеличил продолжительность жизни в 3 раза, ну и урезал репродуктивные функции. Теперь двойня будет огромной редкостью, да и после родов в течение следующего года повторная беременность будет невозможна, несмотря на все старания. Но и процент появления самок относительно самцов выровнял и даже чуть увеличил. А то на 10 рожденных гоблинов всего 1-2 самки. Хотя с учетом как мрут самцы это норм, но я-то многое меняю, так что следует соблюдать баланс. На всякий случай, если нужно будет резко пополнить количество, я оставил лазейку, пара особых артов и зелий и ограничения снимутся. Гоблинши будут рожать от тройни до 5-6 за раз по 2 раза на год. В-третьих, провел эксперименты с душами, а точнее с их прихватизацией. Сначала построил платформу с кругом преобразования философского камня. Сей круг при наличии уже готового камня можно было активировать, не имея врат. Мурзик какую-то фиговину придумал, которая позволяла такое проворачивать. Этот круг был для скотобойни. Туда заводили живность, да и хряков, а после активировали круг. Туши на мясо, души в камень. Все довольны. После проводил уже отнятие душ посредством контракта. Даже после 100 душ гоблинов на меня гром и молнии не полетели. Добровольные жертвования также проводились. Тут я вообще религию новую замутил с собой во главе. Ну а чё, уже не впервой бога отыгрывать, а так профит. Все гоблины носят амулеты ловушки душ, которые после смерти сносятся к основному артефакту, куда переносятся пойманные души. Для того, чтобы дело было добровольным и охотным, раз в год воскрешаю 10 особо отличившихся, да и втираю о загробной жизни и перерождении. И, обеспечив деревушку всем необходимым, решил заняться исследованиями и экспериментами. Уж очень меня зацепила идея создания надстройки души, которая будет давать возможность эволюции у монстров, как в манге. Чтобы меня не дергали по пустякам, оставил несколько личей. Они по многим вопросам помогут, да и за сбором душ проследят, ну и в экстренных ситуациях подсобят. Себе оставил небольшой гарем из 12 новых гоблинж. Эти стареть практически не будут, так как будут периодически принимать омолаживающее зелье. И со всем этим закрылся в верхней части горы, которую оборудовал для себя. Все попытки создания надстройки эволюции провалились. Точнее, она не получалась целой. Отдельные модули создавались вполне нормально, и даже работали так, как было задумано. Но вот собрать все это в одну надстройку не выходило, а налепить 6 штук было признанием собственного провала. Потому изменил направление и пути реализации идей. Своему временному гарему выдал задание изучать различную магию, нечего без дела слоняться и меня отвлекать. После долгих мучений мне удалось скрестить ежа с ужом, хотя нет, это дело пары минут, да и проводилось уже не один раз, с чем я только ежа и ужа не скрещивал. Окончательная и рабочая версия моего проекта была очень далека от надстройки души, да она ей и не была. Самой большой проблемой стало централизованное управление всеми блоками, а их было достаточно. Блок сбора внешней энергии, излишек энергии носителя, блок преобразования, хранения энергии, алхимический блок с частичкой философского камня, подпространственный карман для хранения образцов и еще с десяток разных модулей. Особенно мучился с блоком ловцом душ. До этого у меня этим занимался выведенный дух. Вот это и натолкнуло на решение проблемы и придало моей разработке конечный вид. И являлась она полудуховным симбиантом химерой. Без носителя или особых условий долго существовать не могла. Зато получив носителя, принималась за сбор энергии в хранилище, а если носитель убивал кого-нибудь, ловила души жертв особыми духовными щупальцами. Жалко, расстояние для успешного захвата маленькое, всего 3 метра. Стоило духу-симбианту набрать достаточно энергии и материала для эволюции, как он давал носителю предупреждение, что-то вроде мысленного посыла о том, что надо найти безопасное место. За несколько часов, имея материал, хранящийся в подпространственном кармане и энергию, которая в основном была в философском камне, дух-симбиант перестраивал тело носителя по шаблону. Точность была неполная, отличительные черты оставались, да и физические и прочие данные также имели значение. Так что после эволюции не будет двух полностью одинаковых особей. Из-за отсутствия большого разнообразия образцов создал пока простую линейку эволюции. Гоблин обычный, новый гоблин, какие уже есть, орк, нормальный, а не эти хряки. Первые испытания прошли отлично, эволюция протекала нормально, все изменения оставались стабильны. А вот потомство было стандартным для изначального вида. То есть в кого бы ни эволюционировал гоблин, потомство у него будет гоблинами. Конечно, то, что я сделал, было только прототипом, который еще дорабатывать и дорабатывать, тех же шаблонов нужно будет поставить побольше, да и разделение в эволюции сделать, например, на типы. Чистый воин, воин-маг, чистый маг. Специализации и прочие будут определяться уже предрасположенностями носителя, как и тип, да и пару заклинаний или приемов стоит записать в память, чтобы эволюционировавший сразу получал знания. Тут можно даже сделать рандом. Например, для каждого мага будут доступны 3 заклинания, подходящие его специализации, а вот какие это будут заклинания, решит случай. Вот только для этого придется делать отдельную внешнюю конструкцию. Но самым важным достижением стало то, что я смог сделать этого духа-симбианта способным к самовосстановлению, и использовал это для того, чтобы он, по факту, плодился самостоятельно, а нужно было всего-навсего сделать структуру полуторной. После накопления должного количества энергии дух-симбиант ожидает, когда 2 носителя вступят в половую связь. Тогда от каждого духа отделится по половине структуры и соединятся под контролем 2 родителей. После дух-симбиант либо цепляется к еще нерожденному ребенку, либо быстро ищет себе другого носителя. Времени у него немного, всего сутки. После все запасы энергии уйдут в окружающую среду и структура распадется. У меня же они существуют в спецусловиях и там могут спокойно плодиться, только энергию подавай. Вот эта способность была самой полезной, а то клепать на каждого гоблина или еще кого отдельного духа-симбианта слишком напряжно. А так они сами расплодятся до нужного числа. Основная работа сделана, теперь нужно будет найти еще монстров, которые послужат шаблонами для следующих стадий эволюции, ну или вырастить химер, но опять же нужны будут образцы, ну и внешний модуль для получения навыков и заклав заварганить. Ладно, с этим буду потом разбираться. Прототип готов, можно выйти посмотреть, как там гоблины, не передохли ли без моего чуткого руководства. Гоблины не передохли, и, судя по всему, я накосячил, когда делал модель ДНК для преобразования, но как туда попали гены кроликов, а то, что они туда попали, сомневаться не приходилось. Я отлучился ненадолго провести экспериментик другой, всего-то лет на 100-120, и когда уходил, оставил поселение с численностью населения в несколько сотен особей, а сейчас вижу перед собой город с почти миллионным населением. Больше меня от увиденного охренели только гоблинши из моего временного гарема. Ну, тут ничего удивительного, они иногда в добровольно-принудительном порядке были подопытными в моих исследованиях, и каждая из них успела за это время пару раз отбросить копыта. Я, конечно, их воскрешал, но иногда этот процесс затягивался, так как нужно было вырастить новое тело, что после некоторых экспериментов было проще и быстрее, чем править то, что случилось со старым. А это занимало немало времени, и они, по факту, потеряли ему счет, ведь у них было много интересных занятий помимо того, чтобы греть мне постель, они учились магии, да и многому другому. Вот и охренели от таких изменений. Вокруг моей горы было выстроено целых 12 храмов. Из одного такого бежал старый гоблин с видом, как будто второе пришествие Христа случилось. Ха, это я, ну да, второе, но не Христа. Радости у него было даже слишком много, настолько, что сердечко не выдержало. Пришлось откачать и омолодить, чтобы опять не помер на радостях. Как выяснил у старшего настоятеля храма огня, меня очень ждали. У них тут, как оказалось, в разгаре война. Вот только разгар этот длится уже 100 с небольшим лет, а воюют они с пауканами. Эти твари, как выяснилось, не просто так окружили лес. У них оказалась такая манера жизни. Колония, да эти твари жили колонией, находила лес и устраивалась по периметру его границы, постепенно опутывая весь лес по периметру. Кормились они всеми, кто хотел из леса выйти или войти. Когда их становилось больше, а пищи меньше, они сужали кольцо, перебираясь с опушки дальше вглубь леса. И так продолжалось до тех пор, пока свободный участок не достигал определенного минимума. Конечно, там оставался еще приличный кусок, но пауканы вылавливали всю дичь, паковали в коконы, и колония выдвигалась на поиски нового места. Обычно лес они выедали за столетие, а то и больше, все зависело от размеров леса и его населенности. Ну и размер колонии тоже имеет немалое значение. Хотя после переселения их численность падает, тут заслуга другой живности, так как пауканы не так сильны вне своих сетей. И вот моим гоблинам не понравилось, что их не выпускают из леса, а потом они еще и заметили, что пауканы кольцо вокруг леса стягивают. Они на эту тему покумекали и сообразили, что это не есть гуд, ведь их любимый боженька завещал им развиваться, выращивать много трав, живности и тащить много интересного на склады. И как следовать мудрым заветам, когда всякие нехорошие пауканы не дают из лесу выйти и вообще собираются все пожрать? Вот и попробовали они пауканов поубивать, и ни хрена у них не вышло. С шашкой наголо против танка много не навоюешь, а пауканы именно танком и были. Их хитиновый покров по прочности был не хуже стали, а выданные гоблинам ножики, мечи и прочие пауканов не брало. Могли, конечно, ранить, попав в глаза или удачно ударив в сочленение, где хитин не такой прочный, но размен при таком был очень большой. Гоблины после первой попытки побежали на поклон к оставленному личу и подняли хай по поводу того, что у них тут война, на выживание, а рождаемость низкая. Лич согласно оставленным инструкциям выдал тем препараты. И так как война как началась 100 лет назад, так и не прекращалась, гоблины плодились. Они довольно быстро выработали тактику против пауканов. Эти хреновые шахиды пичкали нескольких добровольцев взрывчатыми зельями или камнями духов, и те подрывали себя вместе с пауканом. Но даже так результат особо не поменялся. Пауканы просто откладывали больше яиц и восполняли потери, хоть и не сразу. И сжатие кольца порядком замедлилось, но не остановилось. И вскоре эти придумали новую фишку. Теперь они атаковали в определенное время, и также использовали смертников. Только теперь взрывчатку зашивали в тело шахида. Тот давал себя поймать, и когда оказывался в гнезде, куда взрослые притаскивали жертв для кормления только вылупившегося молодняка, подрывал себя. Смесь использовалась ими довольно слабая. Взрослых особей не убивала, но зато заливала большое пространство огнем, который уничтожал молодняк и яйца. Эта тактика оказалась намного эффективнее и очень положительно сказалась на увеличении численности гоблинов. Ну а что, война идет, идет. Зелья для снятия ограничения на репродуктивные функции выдаваться должны, должны. Вот только активная фаза войны была раз в год, когда пауканы выводили потомство, и гибло там не так много гоблинов, а вот рождалось за этот год очень много. В результате маленький поселок превратился в столицу. Да-да, как выяснилось, это не единственный город. Архитектура и прочее было разработано личами, так что ничего особого не было, все было до безобразия практично, хотя храмы и прочие места духовного назначения были построены с фантазией. Про кучу легенд, которые за это время насочиняли, вообще лучше не думать. Количество храмов вокруг горы было таким по числу высших жриц, которых великий, мудрый и так далее взял с собой, дабы обучить великим таинствам. Ага, Камасутру они выучили от корки до корки. Поначалу хотел всех наказать за самоуправство, но после того, как посмотрел на склады, сменил гнев на милость. Да что там, я всех расцеловать был готов, ведь эти замечательные ребята все время повышали численность хряков на фермах, и соответственно все души при забое шли в хранилище в виде философских камней, коих там скопилось очень много. Да и сами они заимели традицию помещать души своих умерших в ад. Мне пришлось в срочном порядке его опустошать, а то он был не рассчитан на такие объемы и вскоре грозил сорвануть. И это только по душам. Плантации лечебных трав и других полезных магических растений приносили огромное количество ингредиентов, из которых гоблины на свои нужды половины не использовали. Все остальное шло в хранилища, оборудованные личами. Но помимо этого они тащили и кучу других очень ценных вещей. Например, они при рытье пещер под плантацией гриба наткнулись на месторождение камней духов огня. Очень редкая штука, так как прокол на план обычно нестабилен, а тут стабильный, хоть и маленький. И оттуда мелкие духи попадали в наш мир и чтобы не развеяться вселялись в кристаллы и потихоньку тянули энергию с плана, чтобы набраться сил. Вот только даже первые попавшие сюда духи таким макаром наберут достаточно сил, чтобы перейти на следующий уровень, только лет через 500-600. А до этого они просто очень дорогой и редкий ингредиент. Было еще много бесполезного хлама типа запасника с зельями и склада артефактов. Но зелья откровенно слабые, да и с побочными эффектами. Арты вообще смех один. Потому я, своей щедрой душой, позволил гоблинам использовать все эти арты и зелья на личные нужды. А вот охотничьи трофеи были интересными. Много всяких монстров, обитавших раньше на местах, где теперь стоят города, фермы, поля, шахты и прочее, теперь или обитают на тех же фермах, или в качестве расфасованных по баночкам и мешочкам ингредиентов на складах. Все это добро я выгреб подчистую. Ну а что, мне же все это запасали, так что проблем нет. Да и склады теперь свободны, можно запасать еще. А так как я расщедрился на расширение пространства, то можно запасать еще больше и еще больше. И чтобы самому не париться каждый раз с этим, отправил одну из своего гарема обучить несколько десятков гоблинов нужной магии. Их-то я обучил. Ведь помимо участия в экспериментах в виде подопытных, они со временем стали ассистентами, на которых можно было свалить часть работы. Вот и обучил каждую какому-то направлению. Но тут столкнулся с проблемой. Магов у гоблинов было мало, очень мало. И все они были заняты на фермах или варили зелья и прочее. Вообще странно, что несмотря на войну все, поголовно, маги практиковали сугубо мирные направления искусства. Хотя это даже правильно. Ну убил бы один маг 5 пауканов и сам сдох. С учетом численности магов это вообще не показатель. А вот если этот же маг будет штамповать зелья, в том числе и огненные, то за свою жизнь поспособствует смерти намного большего числа вражин, да и жизни сородичей спасет намного больше. Так что, подумав, решил наклепать несколько сотен магов при помощи ритуала, а после поставить их учениками к моему временному гарему. Пусть обучают. Например, Року или Шестая, не стал заморачиваться с именами и назвал, как произносятся цифры на японском от 1 до 12. Так вот, Року была обучена алхимии, точнее имела надстройку, позволяющую использовать энергию из философского камня. Я научил ее делать арты, позволяющие использовать энергию философского камня. Много такие арты не давали, так как были простыми как лом, и с их помощью нельзя было пользоваться алхимией полноценно. Только при наличии философского камня и круга с кучей расчетов можно было использовать простые преобразования. Но даже так, это здорово облегчит работу везде. В кузницах можно использовать и штамповать много среднего по качеству оружия или сельхозинвентаря, в строительстве, да много где еще. Да и другие направления будут полезны. С ними они смогут больше добыть и произвести, а значит и я получу больше. Еще одной великолепной новостью стало то, что мои гоблины обнаружили в лесу поселение агров, а также рощу, в которой было несколько десятков дриад. Вот последних я выдрал вместе с рощей. Всегда мечтал изучить этих особых, полудуховных существ. А вот агры не представляли из себя ничего сверхкрутого. Нет, силы у них было дохрена. Но вот поговорка «сила есть, ума не надо», это про них. Здоровые, почти трехметровые, накачанные туши имели огромную силу, но были не особо умны, да и ловкость у них была так себе. Нет, неуклюжими они не были, но гоблины после моего улучшения с ними справлялись просто потому, что те, несмотря на всю свою силу, не могли их прибить, тупо не попадая. А гоблины в свою очередь использовали тактику: подскочил, нанес маленькую ранку, отступил, повторить много раз. Конечно, битвы были не один на один, тут любой гоблин бы свалился от усталости прежде чем нанес существенный урон игру. Но главное, что я получил новые образцы, души, ну и еще один шаблон для своей разработки. Жалко, что никакой другой магической фэнтезийной разумной живности в лесу не водилось. А я так надеялся на гарем из эльфиек, но не судьба. А что мне собственно мешает создать эльфов? Конечно, это будут не настоящие эльфы, но если не видно отличий, то какая разница? Работа над эльфами заняла немного времени. Внедрить в ДНК и энергетику определенные параметры было делом не особо сложным. Материала для выращивания тел было полно, фермы работали, да и душ тоже хватало. Расточительно, конечно, получалось, на одну душу эльфа уходило 8 душ хряков. Но зато получались долгоживущие, средняя продолжительность жизни будет 1000 лет, и почти до самой смерти молодые разумные. Ну и естественно классический внешний вид. Все они поголовно голубоглазые блондины, с утонченными чертами лица, длинными заостренными ушами и стройными телами. Был соблазн всем представительницам выведенной мной расы прописать в ДНК 5-й размер груди, но решил, что это будет лишним. Классика тоже хорошо, но малюсенький процент мутаций прописал. Так что в каждом поколении 1-2 эльфийки смогут похвастаться 5-м размером. Сложнее всего было дать каждому из них магию. Ну, тут пригодилась моя разработка. Просто я поменял конструкт с эволюционного направления на раскачивание магического начала или его имитацию. А благодаря способности к самовосстановлению, способность к магии будет у всех потомков. Конечно, для этого пришлось ввести в культуру обряды с жертвоприношениями, чтобы надстройке духу симбианту было откуда брать энергию, но это же мелочи. Подумаешь, 6 годков дитятка будет резать горло хряку, которого заботливые предки зафиксируют на алтаре, а после еще пару раз на особые даты. Вот только с эльфами возникли проблемы. Если до этого я вывел, но не и сразу создал взрослых особей, которые были способны к самостоятельной жизни, то тут у меня получились неразумные дети. И дело тут было в душах. Для Нони использовал частично очищенные от воспоминаний души атаку задротов, а для этих души хряков, которые уже давно не отличаются от обычных свиней по разумности. Да и там души были целыми и просто подвергались обработке, а тут я занимался преобразованием одной души, путем налепления на нее кусков от оболочек нескольких других душ. Пришлось все первые поколения воспитывать самому, попутно промывая мозги. Зато получились очень хорошие эльфы. С моими гоблинами не враждуют, так как я вбил в их головы простую истину. Если гоблин поклоняется их создателю, то это хороший гоблин, с таким можно иметь дела. Гоблинам также провел разъяснительную работу по поводу длинноухих, а то чего доброго пустят на ингредиенты или еще чего придумают. Привить им любовь к использованию луков было несложно. Показывал им отрывки из фильмов, где пользуются этим оружием. Конечно, приходилось в иллюзиях менять внешность главных героев на политкорректную, то бишь на длинноухих, да и самому мастер-класс показать. Ну а то, что лук, которым я пользовался, при этом артефакт, и цель в виде жопы, в которую я попадал даже с нескольких километров, и стреляя в другую сторону, это настройка арта, а не мои божественные навыки стрельбы, им знать не нужно. Зато энтузиазм у них пер из всех щелей. И за то время, которое я с ними возился, детишки научились стрелять очень хорошо. Правда, они так не считали, и все грезили тем, что смогут повторить мой выстрел. Из-за этого многие гоблины мелких снайперов отлавливали и пороли. Я же не вмешивался. Стрела в заднице – это аргумент, против которого сложно возразить. За своей вознёй с эльфами упустил из вида тот маленький факт, что забыл отменить выдачу препаратов для гоблинов. В результате их расплодилось еще больше, и они уже 6-ю часть леса обжили, и это с учетом использования расширения пространства и того, что они капитально закопались в землю. Каждое здание имело как минимум 3 подземных этажа, а ведь оставил ненадолго, на каких-то 70 лет. проведя очередную очистку складов от ништяков, решил забуриться в горе и доработать свою поделку. Для продуктивности даже гарем брать с собой не стал. Первым делом дополнил шаблоны для эволюции, добавил агро и сделал его чуть расторопней. Также сделал следующую форму, они, эти отличались от моих нони, да и от обычных, были не намного крупнее человека, а вот физическая сила была как у агро и даже чуть больше, плюс к этому ловкость и реакция прилично увеличивались. Рога с боков головы перемещались на лоб и были не такие массивные. Теперь это было два аккуратных гладких рога длиной где-то сантиметров 10, хотя цвет и длина изменялись от особи к особи, и естественно добавлялась способность к магии, даже у воинов. У них это было скорее умение усилить себя и долбануть выбросом энергии, да оружие запитать энергией. Начал даже работу над финальной формой, мага. Пока по внешнему виду додумался только корону из рогов сделать, ну и крылья, хотя летать он и без них сможет, магии то будет ого сколько, но для пафосу надо, чтоб были крылья, ну и глаза обязательно красные с узким зрачком и чтоб светились, ну и любовь к темному в одежде и к собиранию гарема, и пофиг если до этой стадии эволюции доберется самка, у Мая должен быть гарем, и не ебет. Самой большой проблемой стал внешний модуль с базой знаний. После нескольких неудачных экспериментов создал духа химеру, которого запихал на один из планов тени. Удалось найти такой, на котором живности не было. После этого пришлось переделывать всех духов-симбиантов, чтобы они могли попасть к базе и подключиться. Потом пришлось опять переделывать, так как попасть они смогут туда, только отделившись от носителя, а это не есть гуд. Потому проработал систему соединения. Когда наступал момент эволюции, носитель под воздействием духа-симбианта выбирал для себя место в тени. Хотя тут особого воздействия и не надо. У всех монстров темный угол ассоциируется с безопасным местом, и когда процесс начинался, дух-симбиант устанавливал контакт с базой, протягивая энергетический щуп, база протягивала свой, в результате происходил обмен информацией, ну и излишки энергии сливались базе, как и души, а то может носитель устроил побоище и убил десяток сильных противников. А для эволюции достаточно 5, оставшиеся отойдут на хранение базе. Должен же я с этого поиметь профит. И, чтобы часто не мотаться, хранилище энергии сделал масштабным с возможностью саморасширения. Осталось только провести полевые испытания, а то ведь огрехов, которые нужно будет править, вылезет припорядочно. Вот только с испытаниями возникли проблемы. Мои гоблины просто вытеснили, а точнее вывели всех других гоблинов, да и агров, и вообще всю живность более или менее сильную давно пустили под нож. Все, что осталось, было одомашнено. Остались только пауканы, с которыми все еще шла война на истребление. Хотя успеха в последнее время не было. Пауканы быстро поняли, что тащить гоблинов в логово к мелочи чревато большими проблемами. Но и гоблины благодаря новым знаниям по магии выработали новую тактику, а точнее наклепали оружие, артов и зелий, которые помогали убивать пауканов в прямом столкновении. И в принципе лет через 20 подобного противостояния наступил бы перелом в пользу гоблинов и пауканов бы уничтожили. Но мне было впадлу ждать еще 20 лет, чтобы провести испытания. Хотя можно было телепортироваться или перелететь, но тут дело принципа, да и не по статусу самому бегать за подопытными. Можно отдать приказ и мои гоблины в лепешку расшибутся, но выполнит. Тем более приказ притащить мне обычных гоблинов уже отдал, и если вдруг сам притащу, получится подам пример типа можно затянуть с выполнением, а там дальше боженька сам напряжется и сделает. Но ждать было действительно впадлу, а потому решил оказать посильную помощь в уничтожении пауканов. Ну а что, об этом меня давно просили, так почему бы не снизойти и не оказать помощь? Пауканы уничтожались довольно просто, все разжигало их гнезда без особых проблем, а ловцы душ отлавливали души. Самый прикол был в главном гнезде, которое довольно глубоко уходило под землю. Там обнаружился огромный кокон, в котором было дохрена душ. Вот как эти гады смогли такое провернуть, но наличие под рукой нескольких десятков миллионов бесхозных, халявных душ отбивало желание думать на эту тему. Так что я их прикарманил, точнее, взял военный трофей, пауканов-то истребил, значится и души, что они собирали непонятно как и непонятно для чего, теперь мои. Обрадованные победой гоблины ринулись выполнять мой приказ, а я переместился на ближайшую к лесу гору, чтобы осмотреться, а то вдруг тут есть крупные поселения людей, или еще каких раз. Например, гоблины обнаружились неподалеку от этой горы, а на границе моего восприятия виднелись стены города. Вот только понять, кто там живет, отсюда было невозможно. Но с этим буду разбираться потом. Сейчас нужно направить своих гоблинов к этим, чтобы испытать разработку. Базу уже разместил, запасы с пары сотен духов симбиантов в спецконтейнере. Так что стоит дождаться, когда мои гоблины обнаружат это поселение и захватят, а после поставлю эксперимент. Но до эксперимента дело не дошло. Меня на самом интересном месте рассуждения о грядущем исследовании и о возможных косяках и методах их устранения прервал столб разрушительной энергии с неба. Эта атака аннигилировала гору и оставила огромный кратер, хотя скорее ровную дыру глубиной в полкилометра. Я же материализовался рядом с дырой. Сработал шаринган с техникой, встроенной в браслет. Он был запрограммирован сработать не в случае смерти, а при получении огромного количества урона. Вот только атака била не только по физической составляющей, а по тому энергии, которую глазик тянет из мира, не хватило, и он компенсировал за мой счет. 2/3 резерва чакры, как корова языком слезала. От второй атаки попытался укрыться на планетине, но как оказалось, это фиговина и по планам бьет ощутимо. Урон, конечно, был несопоставим, но я будто в стиральной машинке побывал. Благо урон был больше по физической составляющей, да и то, от возмущений, возникших на плане от атаки, меня помотало очень сильно. Но соваться туда теперь некоторое время не стоит, перемелит. Третья атака пошла практически одновременно с четвертой, которая была уже не с неба, и потому я ее малость проморгал. Вот четвертая спалила мне полтела, и капитально покорежила энергетику, которую я начал мгновенно править, перекинувшись во второе тело и активировав пафосное игнорирование урона. Все время действия навыка я пафосно игнорил урон и латал энергетику. Угрохал на это дело философский камень на 10 тысяч душ. Я уже ненавижу урода, который меня атаковал, не меньше луны. После пришлось опять менять тело, так как пока глотал зелье отката, получил еще одну атаку, а резерв еще не восстановился. И опять латать энергетику пафосно игноря урон, ну и тело латать, а то, будучи неаппетитно прожаренным куском мяса, довольно сложно генерировать пафос для игнора. Такая карусель продолжалась уже полчаса. Я еще во время первых атак успел значительно отдалиться от леса, а то жалко будет, если столько душ пропадет. Но самое поганое, отдаляться пришлось на своих двоих, телепортация не работала, точнее применять ее из-за возмущений в магическом фоне сейчас было изощренным способом суицида. И наконец-то я дождался, когда моему неизвестному противнику либо надоест палить по мне из мегапухи, либо энергия покажет дно. Вот лучше бы по мне продолжали палить. Передо мной, в столпе света, появилась пятиметровая человекоподобная фигура, чье тело состояло из плотного золотого света, уплотненного до состояния материи. На морде помимо пасти, как у пауканов, было еще и 8 глаз, которые светились синим светом, как прожекторы. Волосы состояли из алого пламени, развивающегося на ветру. А вот 4 паучьи лапы, торчащие из спины, вообще были лишними, как на мой взгляд. Но самое хреновое — это давящая аура божественного спектра. Вот это я понимаю, не стал привлекать внимание и нарываться на местных богов. Да, устроить геноцид не то пастве, не то посланникам местного бога и спиздить кучу душ, предназначающихся ему, это ни разу не нарываться. Но он и сам хорош. Вот что, сложно было свою печать поставить хотя бы на главнюка, который кокон с душами охранял, а теперь нападает, да еще и без предупреждения и попытки решить вопрос мирно. Если бы он сказал, что это его, я бы, конечно же, вернул души и даже пауканов воскресил и небольшую моральную компенсацию выплатил, так как был неправ. Ведь глупо не отдать найденный кошелек со штукой баксов, когда тебя об этом вежливо просит, особенно если это здоровый амбал, поигрывающий в руках топором. Теперь, когда бог явился, так сказать, во плоти, можно драпать. Вот только эта зараза очень сильна и может проследить, куда я свалил, и пойти следом. Хомыч, конечно, клялся, что в нашем домене мы любого в бараний рог скрутим, но я чего-то в этом сомневаюсь, как бы крутилку нам не открутили, вместе с головой, и души не развоплотили, а потому будем отступать с шумом. Мне нужна всего пара миллисекунд на то, чтобы подорвать удерживающий алтарь, но и затереть след нужно. Но на этот случай есть средства. Противник, судя по всему, хотел толкнуть пафосную речь или просто сказать, какое я жалкое ничтожество и как он будет меня сейчас уничтожать. Я же решил воспользоваться отсрочкой по максимуму. Со всех тентаклей сорвались сера, одни были напитаны Риацу, другие стандартные, магические и несколько с примесями тьмы. Также пальнул из двух метателей Армагеддоном и Тайфуном, сам же нырнул в тень. Конечно, меня там покорежит до состояния фарша, но Регенный философский камень восстановит физическую оболочку быстро. Тем более, что нырять буду в одном теле, а выныривать уже в другом, чтобы не тратить драгоценное время на восстановление тела. В момент выныривания из инвентаря достал арматуру и ножик шинигами. Этот мудак хотел, видимо, уйти от атаки со спины телепортацией, и сделать это красиво. И его рожа, в момент, когда до него дошло, что телепортнуться он не может, была бальзамом на мою израненную душу. А после он получил арматурой по почкам и ножик в печень, по которому я пустил все, что у меня осталось, и в ту же секунду активировал уничтожение алтаря якоря. Вот только гад так просто отпускать меня не собирался и схватил за руку. Пришлось оторвать себе руку малым залпом сера на тьме. Ну и крутя неприличные жесты оставшейся рукой выкинуть из инвентаря две склянки с концентрированным самогоном. В одной на тьме, а во второй на свете. Даже пары капель обычного хватает, чтобы рвануло порядочно. Но это фигня, главное, оно так корежит фон, что любой энергосущности будет очень хреново, да и следы перемещения затрет так, что хрен что в образовавшемся месиве разберешь. На этом месте стопудово будет аномалия в несколько километров диаметром, но мне будет очень, просто очень хреново. И самое обидное, вещь отдал. Кто теперь мне заменит руку, пока она не отрастет? Мир 6546 фи 6469 85 дубль вс 966 е 956 дубль в5. Башня ордена магов королевства Рус. Верховный. В кабинет, находящийся на самой вершине башни, ворвался запыхавшийся мужчина 30 лет на вид. Старший магистр Риголд, вы уже 100 лет, как не подмастерье, извольте вести себя соответственно вашему званию, иначе я подумаю о том, достойны ли вы носить его. Нижайше прошу прощения, Верховный, но дело не терпит отлагательства. Но и лишняя спешка ни к чему. Успокойтесь и излагайте суть, магистр Риголд. Верховный, излагайте, я вас внимательно слушаю, младший магистр Риголд. Магическая буря, что мы все наблюдали несколько часов назад, была следствием боя богов. Это даже необразованный крестьянин понял. И если вы отвлекаете меня от важных дел, чтобы сообщить общеизвестную информацию, то вы точно не соответствуете занимаемой должности, старший мастер Риголд. Нет-нет, Верховный, это не все. Битва закончилась смертью бога. Хаем, вот с этого и следовало начинать. Но и спешку разводить смысла не было. Событие, конечно, редкое, но не архиважное, чтобы прерывать меня. Верховный, в битве участвовал Крес. Тогда тем более не было смысла меня отрывать. Очередной молодой бог решил, что он непобедимый и всесилен, и бросил вызов Верховному Богу. Обычное дело, на моей памяти это уже 6-й случай. После того, как буря уляжется, послали бы отряд собрать останки побежденного. А для этого нужно обращаться к старшему архимагистру Дурусу, а не ко мне. Но Верховный, проигравшим в этой битве был Крес. Что? Пошла вон. Верховный архимаг вытолкал из-под своего стола секретаршу. Это точная информация? Да, Верховный. В храмах Креса погас божественный огонь, а алтари рассыпались в прах. Также его проклятые твари передохли. Его противником был Гарат, или Загат, Мур, Алика, Радан, Фират, нет, Верховный, союз, точно, союз между Мур, Фират и Дараном. Предпосылки к этому были последние 80 лет. Одно то, что в Руске их храмы построили стена к стене, о многом говорит. Верховный, да, это не был союз или кто-то из известных нам богов. Жрецы всех известных нам богов в панике. Неизвестный убил верховного бога и исчез. Боги уже начали передел власти, правда, пока ограничиваются своей паствой. Адепты Мур под предводительством жрецов разгромили храмы Загада, Гарада и Фирата. В храме Радана получили сильный отпор, но после и тех и других добили адепты Гугуна. И теперь его жрец от лица своего бога требует от короля снарядить экспедицию к месту битвы, чтобы забрать тело Креса, а после двинуться на Муратур с целью уничтожения храмов других богов. Это хорошо, но Верховный, будет война, масштабная война. И что, пусть лучше армии под знаменами богов сходятся в битвах, чем они сами начнут воевать друг с другом. Вы слишком молоды, мастер Риголд, и не видели последствий битв богов. Когда Крес уничтожил последнего из богов, подобных Габли, то попутно уничтожил три королевства людей. полностью, а его твари сожрали еще одно и нацелились на следующее. И если бы люди не признали его и не начали возводить храмы в его честь, а другие боги не испугались и уступили, они бы продолжили уничтожать людские королевства. А так его твари переключились на волшебные леса, а их осталось всего 6 на нашем континенте. Еще 1000 лет и эти твари уничтожили бы все леса, а после опять принялись бы за людей. Но зачем? Крест не стал бы уничтожать своих последователей. Глупец. Еще как стал бы. Он желал стать единственным богом. Его твари не только убивали созданий старых богов, но и собирали их души и хранили. Но как? Другие боги должны были объединиться против него, ведь это нарушение древнего договора. А нет нарушения. Крест этих тварей не создавал. Они, его паства, а значит вольны делать все, что вздумается. Но даже так, из-за постоянных массовых жертвоприношений другие должны были объединиться против него. Вы меня не слушали, младший мастер Ригалд. Я же сказал, они хранили души. И когда они бы закончили уничтожение рас подобных, он бы разом получил все собранные души. И тогда бы спокойно уничтожил сильнейших из ныне существующих богов, а от остальных опасности уже бы не было. Они либо признали бы его главенство, либо были бы уничтожены. Но почему об этом не знали другие боги и знаете вы, Верховный? Да потому, что этих тварей выводил основатель нашего ордена и хранилище душ создавал также он. И смог передать эту информацию перед смертью преемнику. С тех пор и передаем от одного к другому. Но сейчас эта информация ничего не стоит. А ведь я надеялся выторговать у Гарада многое за это. Но это сейчас не важно. Мы должны быть первыми на месте битвы, когда стихнет буря, и надо выяснить, кто убил Криса и его состояние, и если он сильно ранен, добить, да и хранилище душ стоит прибрать к рукам, да, это даже важнее тела Криса и выяснения личности его убийцы, это поможет воплотить в реальность великий план, бесконечный лес, город 12 откровений, храм жизни.